Глава 18, в которой выясняется, что даже самое хмурое утро может стать светлым. Утро третьего, после возвращения в свою крымскую фазенду из Алматы, дня не задалось. Сначала Маляренко, замотанный бесконечными разборками в грузовом порту, долго не мог заснуть. В голове постоянно крутились какие-то бумажки, таможенные декларации и контейнеры с грузом. Корабль, который он заказал по почте, немцы умудрились запихать в 5 стандартных грузовых контейнеров, и с их разгрузкой и доставкой Ивану пришлось повозиться. Затем уже в 3 часа ночи у Ивана возникло ощущение, что чего-то не хватает. Он включил свет и осмотрелся. Ах да, Надя! Впервые за 2 последних года он спал один. Надежда вызвонила с Урала двоюродную сестру и укатила в Ялту закрывать бархатный сезон. «Может, оно и к лучшему?» Всякий раз, когда он видел Надежду, Ване становилось немного совестно. Женщину он приручил, похоже, капитально. Она никогда не лезла с вопросами о своем будущем и никогда не интересовалась тем, как он к ней относится. Она просто жила с ним и заботилась о его доме. «А мы всегда в ответственности. Ой, да заткнись ты!» Совесть заткнулась, и Маляренко стало чуть полегче. Брать Надю с собой туда, когда у него уже есть семья, он не собирался. Да и сама женщина последнее время ходила весьма задумчивая. Жизнь с Иваном явно оказалась не настолько радужной, как она ожидала. Московская квартира была давно продана, и теперь местом жительства этой весьма странной парочки был недостроенный дом в Крыму. Внешне бывшая мечеть выглядела дворцом. Монументальные стены из темного кирпича, колонны, эркеры, красная черепичная крыша. Зато внутри все было вовсе не так весело. Сразу за парадным входом в дом с палисандровой дверью, покрытой затейливой резьбой, находился холл, сделанный из гипсокартона. Он же являлся прихожей и гостиной, и кухней, и столовой. Еще в холле было 2 двери. Одна вела в крохотную спаленку без окон, а другая в туалет. Все это было сляпано на скорую руку из горбыля и обшито гипсокартоном с утеплителем. В здании даже не было межэтажных перекрытий. Все 4 этажа дома блестели стеклами окон, за которыми можно было увидеть шторы, а по вечерам в них загорался свет. Вот только за шторами не было ничего. Их пришлось вешать, используя лестницу, а цветы в горшках, стоявшие на подоконниках, были пластмассовыми. А вся мебель в 2-комнатных апартаментах Ивана была из туристического магазина. Маляренко поворачивался на надувном матраце, сон не шел. «Интересно, как там Олег? Антошка? Долететь-то они долетели, но вот сели ли? Живы ли?» 3 суток в СМИ стоял натуральный вой. Родственники исчезнувших людей рыдали в камеры, ученые давали пространные интервью, а политики, сурово сдвинув брови, обещали во всем разобраться. Шутка ли? Разом пропали почти 30 самолетов в один момент. Это можно было бы списать на бурю и погоду. Большая часть пропаж была в районе Японского моря. Там сейчас штормило, и найти обломки на дне было проблематично. Но! А как же быть с остальными 8 лайнерами, которые исчезли над сушей? И не над джунглями или пустыней, а над вполне себе заселенными районами. Про 10 тысяч человек, пропавших на земле, власти пока молчали, не желая сеять панику среди обывателей. Пока основная версия была такова – электромагнитная буря, вызванная небывалой вспышкой на солнце. Это ни хрена не объясняло то, куда же все-таки подевались самолеты, но ничего другого эксперты пока придумать не смогли. Сейчас во всем мире был только 1 человек, который точно знал, почему и как это произошло. Иван Маляренко. Да, еще где-то по планете Земля шлялся инженер. Ваня одно время хотел его найти и потолковать, но потом передумал. О чем они могли говорить? О том, что у исследователей все получилось? Или о том, что социолог передает ему привет? В 5:30 зазвонил мобильник. Прикормленный МНС из Института астрофизики доложил о том, что вспышка на Солнце действительно произошла. И довольно сильная. Но не 3 дня назад, а только что. Маляренко заспанным голосом поблагодарил не в меру ретивого ученого и пообещал, что деньги за своевременную информацию он будет платить, как и прежде, то есть весьма щедро. В свою очередь МНС тоже поблагодарил своего клиента и заверил, что он На этом месте разговора Ваня выключил трубку и попытался снова заснуть. «Козел! Я и сам знаю, что вспышка тут ни при чем!» В 7 утра позвонила охрана и доложила, что из Ялты приехала Надя. «Тьфу ты! Ей че не спится-то?» Маляренко понял, что поспать уже не получится, и перевел себя в вертикальное положение. Женщина была в своем репертуаре. Чупа-чупс во рту и бестолковое щебетание. Заскочив в спальню, Наденька сообщила неотдуплившемуся Ивану, что она на секундочку, потому что ее ждет в санатории сестра. «Я тебе такой подарок приготовила! Сюрприз, сюрприз!» «Фух, Надя, что еще?» Маляренко протер глаза и кивнул. «Давай, мол, свой сюрприз!» Наденька зачирикала в два раза быстрее и принялась лихорадочно раздеваться. «Вот-вот, смотрите, Иван Андреевич!» Длиннющий, наращенный ноготь показал... «А? Что это?» На ребрах левого бока Нади темнело багрово-черное пятно, заклеенное прозрачной пленкой. Маляренко присмотрелся и вздрогнул. На него смотрел его же собственный портрет. Слегка опухший и сочившийся кровью, но вполне узнаваемый, с татуировкой мастер постарался на славу. «Нравится? Нравится?» Женщина повернулась спиной к Ване и очень эротично стянула с себя джинсы. На крестце и правой ягодице, там, где обычно профессионалки и другие, не очень умные девушки, лепят себе виньетки и розочки, красовалась еще одна, гораздо большая по площади татуировка. Собственность И. А. Маляренко. Буквы были крупными, прописными, с множеством вензелей. «Охренеть!» У Вани просто закончились все слова. Эта женщина, похоже, сделала свой выбор окончательно и бесповоротно, ибо вывести такие татуировки без следа было, мягко говоря, затруднительно. Надя заняла привычную позицию, демонстрируя свежую надпись, и, прогнув спину, непривычно тихо сказала: «Я больше ничего придумать не смогла. Берите, это ваше». Секундочка растянулась на 2 часа. Надя приготовила завтрак, подала его в постель и, чмокнув мужчину в нос, укатила с охраной обратно в Ялту. Маляренко едва успел надкусить бутерброд и подумать о том, что жизнь по сути клевая штука, как снова раздался звонок с КПП. «Иван Андреевич, к вам посетители». Говорят по поводу перелета. Дежурный запнулся. «Ванкувер, Токио». Маляренко чуть не подавился. «Пропустите!» «Кто это?» Ваня стоял на роскошном крыльце своего дома и не верил своим глазам. По мощенной дорожке к нему шел Олег Шабельский с собственной персоной. Маляренко протер глаза и, посторонившись, без звука пропустил гостя в дом. «Быть того не может!» Игра в молчанку затягивалась. Мужчины сидели за столом друг напротив друга и молчали. Первым не выдержал Олег. Верно истолковав недоверчивый взгляд хозяина дома, он вздохнул и, мысленно махнув на все рукой, признался: «Я испугался». Маляренко охренел второй раз за утро. «Ты?» «Я». Представить такое Ивану было тяжело. Он был уверен в том, что Шабельский из той породы людей, которые никогда не меняют своего решения и всегда идут до конца. А тут... Шабельский снова вздохнул. «Из-за детей. Как представил, что самолет падает, а они там...» «Все понятно. Теперь что делать, думаешь?» Олег сидел, свесив голову и внимательно изучая складной пластмассовый столик. «Что делать? Что скажешь, Иван Андреевич? Другого выхода у меня уже нет. Ты... Вы мне дали шанс, я его не использовал. Что скажете, то и буду делать». Ваня расслабленно откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Листы гипсокартона радовали глаз отсутствием левкаса и черными шляпками шурупов. «Первое. Прекрати мне выкать, Олег. Для тебя я Иван или Ваня. Только так. А во-вторых...» Маляренко подмигнул разулыбавшемуся Шабельскому и ехидно ухмыльнулся. «У тебя бабло еще есть?» Мужики в темпе приговорили приготовленный Надей завтрак и наскоро составили план. Прежде всего Шабельский и компани вынимают скичи физика и крутят его по полной программе. Кавказцы, которые держали ученого в заперти, были на самом деле людьми Пятакова, так что Олег был полностью в курсе исследований Андрея Викторовича. Пока после зарядки артефакта тот создавал вокруг себя слабое гравитационное поле диаметров 10 метров, и оба, что Иван, что Олег, считали, что именно это поле и тащит груз. «Значит, надо выяснить, можно ли этот диаметр увеличить». Шабельский кивал и строчил в блокноте. «Выясним». «Затем, я думаю, делать будем так». Маляренко побарабанил пальцами по пластику. Рассказывать о том, что он сам нифига не верит в то, что уйти получится, он не хотел. «Ладно. Сижу здесь до начала процесса. Потом мне понадобится твоя помощь, твоих людей. Надо вывести отсюда этих бодигардов и пошуметь малость. Устроим стрельбу, взрыв и пожар». «Пожар? Ага. Сожгу этот дом нахрен. Местные сунутся, но ничего кроме пепла не найдут. Подвала здесь нет. Это они знают, так что искать не будут. А чтобы мне так обидно было...» Ваня усмехнулся. «Я стену вокруг участка из шлакоблоков сложил, а в растворе цемента сгульки нос, пусть поживятся». Олег уважительно покачал головой. Его друг продумал все. «А дальше?» «А дальше? Уходим!» Шабельский наклонился вперед и уставился во все глаза на Ивана. «Как?» «А вот это будет ясно после разговора с физиком. Слухай, Олежка, сюды!» Маляренко допил кофе и простыми словами, с матерками и шутками-прибаутками выложил подельнику свои мысли. «Во-первых, уходить надо будет с Дальнего Востока. Сей вывод Ваня сделал давным-давно на основе элементарной географии. Перебросы шли по маршруту Японское море, Черное море. Во-вторых, уходить надо на судне, желательно парусном. Почему по воде? Тоже вопрос из элементарной географии. 0,7 поверхности планеты покрыты водой, а значит шанс на то, что они утопнут, как подавляющее большинство переброшенных, был 70%. Многовато». «Ну и в-третьих, Олег, мне надо определиться с размером кораблика. Думаю, он не должен превышать диаметр поля». «Да уж, пока 10 метров маловато». «Да, маловато». «Да». Мужчины призадумались. Иван думал о том, что ему делать с Наденькой, а Олег о том, как на 10-метровую лодку посадить всех своих. 22 человека. «Бля! Бля!» «Значит, я занимаюсь учеными и готовлю лодку». Шабельский сразу начал думать в конструктивном ключе. «Ага, угу. Надо записаться на курсы яхтсменов какие-нибудь, а пацанов всех загнать учиться руками работать. Ага». «Угу. Например...» Олег бубнил себе под нос и строчил в своем блокнотике. «Ну, а я тут...» Маляренко хлопнул друга по плечу. «Закладку заканчиваю, рабочих обратно в Узбекистан вывожу и оборону от местных держу. Все, Олежка, работаем. Года 3 у нас в запасе есть точно».